Потомки бунтарей. Однажды Владимир Михайлович Крутовский, известный красноярский врач и деятель культуры, посоветовал Сурикову прочесть статью Оглоблина «Красноярский бунт 1695 года». Василий Иванович так увлекся этой статьей, что написал брату 1901 год. «Здравствуй, дорогой наш Саша. Пишу тебе, что в журнале Министерства народного просвещения май 1901 года напечатана статья Оглоблина о Красноярском бунте 1695-1698 годов. Тут многие есть фамилии наших казаков, и в том числе имена наших предков с тобой, казаков Ильи и Петра Суриковых, принимавших участие в бунте против воевод-взяточников. В доме Петра и Ильи Суриковых были сборища заговорщиков против воеводы ночные. Здесь бывали Злобины, Потылицыны, Кожуховские, Торгошины, Чанчиковы, Путимцевы, Потехины, Ашаровы, Юшковы, Мизенины и все-все, потомков которых мы знаем. Видно, у нас был большой дом, уж не дом ли Матвея дедушки. Суриков Петр был в кругу, где решили избить воеводу и утопить его в Енисее. Прочти и покажи знакомым эту статью. Можно достать или в гимназии, или семинарии. Чрезвычайно интересно, что мы знаем с тобой предков, теперь своих уже казаков, в 1690 году. Отцы их, конечно, пришли с Ермаком. Твой Вася. Посвежее пришли еще Урюшку. Суриков жадностью прочел о том, как в конце 17 века царь Петр Алексеевич послал в Сибирь на воеводство своих людей. Это были продажные, жестокие лихоманцы, притеснявшие красноярцев, обкрадывавшие их. Они тайно перепродавали порох и свинец киргизам. С этим порохом киргизы нападали на русских поселенцев, пока сам воевода отсиживался в крепости. Большей подлости нельзя было совершить. 3 года бунтовали красноярцы. По ночам в домах десятников Ильи и Петра Суриковых собиралась на сходку дума. Бунтари выбирали посланцев к царю с требованием прислать, наконец, честного воеводу, потому что двоих прежних пришлось прогнать. Царь послал им третьего, стольника своего, Семена Дурново. Видно, чем-нибудь досадил он царю, если так далеко решили его заслать. Стольник распоясался хуже прежних двух, избивал людей батагами за малейшие проявления недовольства и взятки брал непомерные. Красноярцы терпели, терпели, да и не вытерпели. Ворвались под утро в крепость, выволокли воеводу из пуховиков, избили его и поволокли к Енисею сажать на воду, то есть топить. С трудом вызволили слуги воеводу из рук разъяренной толпы. Красноярцы бросили всех в лодку и пустили без весел по течению. А это верная смерть. Попал в водоворот и поминай, как звали. Однако воевода чудом добрался до Енисейска, и там его подобрали царские дьяки. Прочитав эту историю, Суриков пришел в восторг. «Это прелесть! Вот эта картина!» Я представляю себе чудный летний день. Енисей в полном величественном разливе, огромная толпа взбунтовавшихся на берегу, тут и старый, младый, женщины. Посадили свое начальство в дощаник, отпихнули от берега, а с берега летят камни в отъезжающих, а воздух насыщен насмешками и улюлюканьем. Так делился Суриков с Крутовским. И так Крутовский и записал этот разговор. Василий Иванович решил на лето ехать в Сибирь. Он написал Оле в Петербург, предложив совершить путешествие всем вместе, вчетвером. молодые с радостью приняли предложение. В июне 1902 года Кончаловские прибыли в Москву, чтобы вместе с Василием Ивановичем и Леной отправиться в Красноярск. С лошадиной поэзией было покончено, в строй вступила Великая Сибирская магистраль. Об этом Петр Петрович горько сожалел, слушая дорогой необычные, полные юмора и меткости рассказы Василия Ивановича об этом путешествии на перекладных. Все четверо чувствовали себя на редкость непринужденно и весело, словно всю жизнь так и проводили вместе. Сильный, большой, добрый, Петр Петрович оказался незаменимым спутником в дороге, прекрасным собеседником, первым помощником во всем. «Да, с таким не пропадешь», — думал Василий Иванович, наблюдая, с какой легкостью и готовностью, словно шутя подхватывал тот тяжелые баулы и чемоданы, едва жена просила что-нибудь достать. «За таким, как за каменной стеной». И тесть улыбался, глядя на широкую спину зятя, заслонившую все окно в коридоре вагона. Каждый раз, когда поезд надолго застревал среди пути где-нибудь в тайге, Петр Петрович немедленно пристраивался рисовать. А Оля, выйдя из вагона вслед за мужем, не упускала случая нарвать ярких таежных цветов. Однажды на случайной глухой стоянке к поезду вышел медведь. Зверь поднялся на задние лапы и стал тянуть в себя воздух. Василий Иванович заметил его из окна вагона и в первую минуту обомлел от нахлынувших воспоминаний. Потом опомнился и в тревоге закричал: «Эй, дети, дети, марш в вагон! Топтыгин на вас вылез из тайги!» В эту минуту локомотив дал длинный резкий гудок, предупреждая пассажиров, высыпавших на воздух. Медведь так перепугался, что пустился на утек. «И как вы не боитесь вылезать среди леса?» — удивлялась Лена. — «Мне 1000 рублей посули, не слезу с подножки в этой глуши, только на станции, то на большой». — «Да я уж видел, как ты обедаешь на вокзалах», — смеялся отец. — «Заглатываешь пельмени, не жуя от страха, что поезд уйдет». День ото дня Петр Петрович все больше нравился своему тестю, и на 6-е сутки, когда поезд подошел к платформе Красноярского вокзальчика, где уже маячила сухая длинная фигура Александра Ивановича в кителе и белом картузе, Василий Иванович, выйдя из вагона, представил ему, сияющему до слез, своего зятя. — «Ну, Саша, вот тебе наш Петр. Принимай гостя. Просим любить да жаловать». И Александр Иванович тут же на вокзале принял Петра в объятия и в свое сердце уже навсегда. Они оба тут же просто влюбились друг в друга. Никогда еще в доме на Благовещенской не было так интересно и хорошо. Молодые Кончаловские внесли в этот старый дом столько бодрой жизненной силы, столько радостных надежд и счастья, что все вокруг молодели, глядя на них. А Василия Ивановича поглотил новый замысел. Он часто встречался с Крутовским, ходил с ним на высокий берег Енисея, куда, по преданиям, притащили бунтари стольника Дурново. Суриков сделал первые наброски этой сцены. Нарисовал и другую сцену, где народ вламывается во двор воеводы для заслуженной расправы с ним. В одной из фигур на первом плане Василий Иванович изобразил своего предка Илью, придав ему фамильное сходство с самим собой. Он сделал еще много набросков для вновь задуманной картины, но замысел этот так и не был осуществлен. Василий Иванович был очень счастлив этим летом. В молодом художнике Кончаловском он приобрел бескорыстного, преданного, дорогого друга, никогда ничем не обманувшего его доверия и не омрачившего их священной дружбы.